Но Богорчик оказался короток. Не хватало самой малости на длину указательного пальца. Токо перегнулся через край ледяного барьера, повиснув над водой. Он уже почти достал Лахтака и хотел было сделать рывок, чтобы зацепить тушу, как вдруг заскользил сам по льду и с громким плеском, подняв фонтан брызг, плюхнулся в воду и сразу же скрылся с головой. Вынырнув с искаженным от ужаса лицом, он неуклюже забарахтался в воде. Вспомнив, что чукчи совершенно не умеют плавать, Джон кинулся к краю припая, протягивая утопающему первую попавшуюся под руку вещь – винчестер. Токо поймал граненый ствол и крепко ухватился. Острая мушка врезалась в ладонь и не давала соскользнуть рукам. Джон напряг все силы и, пятясь назад, наполовину вытащил Токо. Из намокшей одежды струилась вода. В общем-то, невысокий и далеко не тучный Токо стал удивительно тяжел. Токо перегнулся через край ледяного обрыва. Джону стало легче. Он посмотрел на свои руки, и на голове зашевелились волосы. С его культи медленно сползало намертво прикрепленное толстое кожаное кольцо. Но Токо почти весь уже был на льду. Джон перенес все усилие на левую руку, где кольцо держалось крепко, и попытался передвинуть правую руку чуть дальше, за спусковую скобу. И тут грянул выстрел. Джон в удивлении обернулся, не понимая, что винчестер выстрелил в его руках. Когда догадка пронзила его мозг, а глаза увидели расплывающееся алое пятно под поникшим Токо, он не смог сдержать вопля ужаса. «Токо! Токо! Неужели это мой винчестер?» «Ты в меня попал!» — тихо произнес Токо. Он выпустил ствол, и тело его начало медленно сползать обратно в море, оставляя на льду широкий кровавый след. Джон прыгнул и навалился на Токо, вцепился в его камлейку зубами и потащил от края ледяного обрыва. Убедившись, что опасности снова свалиться в воду нет, Джон перевернул Токо на спину. Смуглое лицо покрыло мертвенная бледность. Токо медленно, с трудом открыл глаза и пересохшими губами прошептал: «Кровь выходит из меня». Джон перевел взгляд на рану. Окаймленное большим кровавым пятном, на камлейке чернело отверстие. Оно было совсем небольшим, даже пальца не просунуть. Из него неровными толчками хлестала кровь. «Снегом закрой, снегом, смоченным водой». Джон бросился собирать скудные остатки не успевшего растаять рыхлого сырого снега. Он соскабливал кожаными культями снег и клал на рану. Осторожно разрезав камлейку и кухлянку, обнажил грудь Токо. Снег быстро пропитывался кровью и таял. Тогда Джон стянул с себя камлейку и зубами разорвал ее на широкие полосы. Этими полосами он постарался туго перевязать грудь Токо. Раненый тихо стонал и не открывал глаз. Закончив перевязку, Джон наклонился к лицу Токо и спросил: «Как тебе?» «Холодно и пить хочется». Джон вложил в раскрытый рот горсть снега. «Как же мне тебя дотащить до дому?» «Оставь меня здесь, «Иди за нартой», —